Это сиделка Тереза Нолан, та, которая покончила с собой. Отцом ее ребенка был Пол? Разумеется, нет. Далась вам всем эта Тереза Нолан? Кому далась? Полицейские тебя о ней расспрашивали? Не помню. Кажется, их интересовало, почему она ушла. Ну, что-то вроде этого. Не хочу я об этом думать. Его тихий, снисходительный смех прозвучал заговорщицки. Барби, думать придется. Нельзя прожить жизнь, не думая о некоторых вещах только потому, что они кажутся неприятными или неудобными. Это был его ребенок, ведь так? Вот чем занимался твой муж, пока ты кувыркалась со своим любовником, трахал сиделку своей матери. А другая девушка, Даяна Траверс, та, что утонула, что она делала в этом доме? Ты прекрасно знаешь, что она здесь делала, помогала Мэтти. Опасное, однако, выходит занятие работать на твоего мужа. Послушай, если кто-то действительно его убил, то человек этот очень умен и хитер. Он знал, что Пол будет в той церкви, знал, что под рукой окажется его опасная бритва. У него хватило духу пойти на такой огромный риск, и ему не внове было резать человеческую плоть. Ты знаешь кого-нибудь, кто соответствует этому описанию, Барби? Знаешь? Вам со Стивеном повезло, что у вас есть алиби, правда? У тебя тоже есть алиби. Да, и у Мэтти, и у леди Урсулы, и у Холлиуэлла. Немного подозрительно столько железных алиби. А как насчет Сары? Я с ней не разговаривала. Будем надеяться, что и у нее алиби нет. А то полиция заподозрит заговор. Когда ты позвонила мне и сказала, что он собирается выгнать тебя, я тебе пообещал, что все будет в порядке. Ну что ж, теперь все в порядке. Я сказал, чтобы ты не беспокоилась о деньгах. Теперь тебе не надо о них беспокоиться. Все твое. Не так уж много. Брось, Барби. Вполне достаточно. Начать хотя бы с дома. Он стоит не меньше миллиона. И Пол был застрахован, не так ли? В полисе есть пункт относительно самоубийства? Было бы не кстати. Мистер Фаррелл сказал, что нет. Я спрашивала. И снова этот вкрадчивый, многозначительный смех. Нечто среднее между хрюканьем и хихиканьем. Значит, ты уже... разузнала насчет страховки? Ты времени даром не теряешь. Стало быть, адвокаты думают, что Пол сам себя убил. Адвокаты никогда ничего прямо не говорят. Мистер Фаррелл не велел мне разговаривать с полицией в его отсутствие. Семья предпочла бы, чтобы это оказалось убийством. Может, так оно и есть? Если бы он хотел покончить с собой... Почему было не воспользоваться пистолетом? Пистолетом своего брата. Когда у человека есть пистолет, он не станет перерезать себе горло. И боеприпасы у него были, ведь правда? Боеприпасы? Патроны. Где пистолет? Все еще в сейфе? Нет. Я не знаю, где он. Что значит, ты не знаешь? Ты проверяла? Вчера, после того, как он ушел, я не пистолет искала, хотела посмотреть бумаги, его завещание. Открыла сейф, а пистолета там нет. Ты уверена? Разумеется, уверена. Это очень маленький сейф. И ты, естественно, ничего не сказала полиции. Нелегко было бы объяснить, почему тебе захотелось взглянуть на завещание мужа, точнёхонько за несколько часов до того, как он своевременно умер. Я никому ничего не говорила. А, кстати, откуда тебе известно про пистолет? Боже мой, Барби, ты неподражаема. Твоему мужу перерезали горло. Его пистолет пропал, а ты никому ничего не сказала. Думаю, он сам от него избавился. Ну, в любом случае, какая разница? Он же не застрелился. Дика, иди спать, я устала. Но ты не испугалась, увидев, что пистолета нет, правда? Барби, почему ты не испугалась? Потому что знаешь, кто его взял, да? Знаешь или подозреваешь? Кто? Леди Урсула? Холлиуэлл? Сара? Твой любовник? Конечно же, я не знаю, Дика. Оставь меня в покое. Я устала. Я не хочу больше разговаривать. Хочу спать. В ее глазах заблестели слезы. Было нечестно с его стороны так расстраивать ее. Она страшно жалела себя, овдовевшую, одинокую, ранимую и беременную. Леди Урсула не хотела, чтобы она пока кому бы то ни было рассказывала о ребенке ни полиции, ни Дика. Но когда-нибудь он все равно узнает. Все узнают и должны узнать, чтобы все ухаживали за ней, оберегали от волнений. Пол бы заботился о ней, но его больше нет. А она сказала ему о ребенке только вчера утром. Вчера! Не нужно думать о вчерашнем дне, ни теперь, ни после, никогда. Фильм должен вот-вот начаться. Старый фильм Хичкока, а Хичкока она всегда любила. Нечестно со стороны Дика явиться сюда, приставать к ней, бередить ее память. Он улыбнулся, потрепал ее по голове, как собачку, и ушел. Она подождала, пока дверь за ним закроется, чтобы убедиться, что он не вернется, и снова включила телевизор. Экран засветился, по нему ползли титры предыдущей передачи. Как раз вовремя. Барбара уселась поудобнее в подушках и вывела звук не очень громко, так, чтобы Дика не было слышно.